мексиканистского вида девица 27 лет. Полк совершенно не помнил ее лица, но прекрасно помнил ее удивительную попку, маленькую, тугую, с плавной подкруткой на ходу, изящным полувращением, жила на своей отдельной от хозяйки деятельной жизнью. Видно, эта попка затмила ученому солнце, и решил он избавиться от жены, чтобы в полной мере вкусить счастье от безраздельного обладания этой волшебной попкой. Развод его не устраивал, поскольку жена, несмотря на приверженность феминистической идеи, в суде разорила бы его дотла и свою женскую независимость обеспечила за счет состояния бывшего супруга. Ученый решил эту проблему на своем уровне, поскольку ни один из традиционных способов убийства надоевшей жены ему не подходил. Кромсать жену ножиками, палить из Смит-Вессона, как пьяный ковбой в салуне, топить в бассейне — фи, низкопробно, оставляет следы и возможность свидетелей. Он решил смоделировать нераскрываемое убийство и изготовил собственноручно забавное устройство из черного дерева. Полированная коробочка размером с толстый портсигар, в которую вделан серебряный заводной ключ, что-то вроде портативной шарманки. От поворота ключа устройство оживало, сладко шептало имя жены Грета, издавала чуть слышную музыку и загадочный механический шум, который создавал через резонатор, механизм на батарейке ААА. Муж прислал ей этот музыкальный снаряд из Канады с письмом от якобы какого-то изобретателя с просьбой ознакомиться. Жена стала слушать шкатулку, доворачивая винтом спусковое устройство, пока курок не сработал, и стреляющее устройство под тяжелый патрон Мосберг разнес ей голову. Вдовец-ученый был безутешен, и полку оставалось только выразить свои соболезнования, поскольку надо отдать вдовцу должное. С дотошностью серьезного исследователя безутешный муж учел все возможные варианты расследования и не оставил полку никаких шансов. Только для того, чтобы по маленьким обломкам восстановить адский снаряд, экспертам ФБР понадобилось 2 месяца. И вот тогда, много лет назад, полк впервые ощутил в себе азарт охотника, жадную ярость бегущего во след, нетерпеливые предчувствия прячущейся разгадки, волнение от выбора пути к истине, во что бы то ни стало. Полк все-таки изыскал эти пути и с невероятным трудом собрал доказательства, что именно Томас Миллер изготовил музыкальную стреляющую бомбу, и тот получил пожизненное заключение. Наверное, бессонными южными ночами в Таллахасси, в режимном блоке федеральной тюрьмы, страдая от духоты и бесконечности неволи, он вспоминает волшебную попку своей лаборантки, восходящую над ним, как луна, сулящая покой и утешение.